Собрание кончилось. Все кинулись в рассыпную, к воде, по берегу, во тьму. Ральф почувствовал щекой прохладу раковины и взял рог из рук у Хрюши. «Что взрослые скажут?» — крикнул опять Хрюша. «Ну, погляди ты на них!» С берега летели охотничьи кличи, истерический хохот и полные непритворного ужаса взвизги. «Ты протруби в рог, а, Ральф?» Хрюша стоял так близко, что Ральф видел, как блестит уцелевшее стеклышко. «Неужели они так и не поняли? Про костер! Ты будь с ними твердо! Заставь, чтобы они тебя слушались!» Ральф ответил старательно, словно перед классом теорему доказывал. «Предположим, я протрублю в рог, а они не придут. Тогда все. Мы не сможем поддерживать костер. Станем как звери, и нас никогда не спасут. А не протрубишь, все равно мы станем как звери. Мне не видать, чего они там делают, но зато мне слыхать». Разбросанные по песку фигурки слились в густую черную вертящуюся массу. Что-то они там пели, выли, а изнемогшие малыши разбредались, голося. Ральф поднял к губам рог и сразу опустил. А главное, Хрюша, есть эти духи и этот зверь? Конечно, нету их. Ну почему? Да потому что тогда бы все ни к чему. Дома, улицы и телевизор бы не работал. И все бы тогда зазря, без смысла. Танцевали и пели уже далеко, пенье сливалось вдалеке в бессловесный вой. А может и правда все без смысла. Ну, тут на острове. И они за нами следят, подстерегают. Ральфа всего затрясло, он так бросился к Хрюше, что стукнулся об него в темноте, и оба испугались. «Хватит тебе. И так плохо, Ральф, прям не могу я больше. Если еще и духи эти...» «Не буду я больше главным. Ну, послушай ты их. Ох, Господи, нет, нет!» Хрюша вцепился в плечо Ральфа. «Если Джек будет главным, будет одна охота и никакой не костер, и мы тут все перемрем». И вдруг Хрюша взвизгнул. «Ой, кто это тут еще?» «Это я, Саймон». «Да уж, молодцы», — сказал Ральф. «Три слепых мышонка». «Нет, откажусь я». «Если ты откажешься», — перепуганно зашептал Хрюша, — «что же со мной-то будет?» «А ничего. Он меня ненавидит. За что, не знаю. Тебе-то что? Он тебя уважает. И потом, ты ж в случае чего и садануть можешь». «Ну да. А сам-то как с ним сейчас подрался?» «У меня ж был рог», — просто сказал Хрюша. «Я имел право говорить».